И поэтому, Габриэль, мне пришлось забрать письмо обратно», — вздохнула Флёр. «Я люблю тебя, но иногда ты доставляешь слишком много хлопот». «Зануда», — усмехнулась сестра, украдкой оглядывая ее комнату. «Ты не сможешь найти его», — весело сказала девушка. «Письма больше не существует. Ты уничтожила его», — удивилась она. «Но если письма больше нет, каким образом Гарри узнает о твоей любви к нему?» Ведьма горько рассмеялась над наивностью сестры. «Да, я его сожгла. Мне кажется, что ты перечитала слишком много книг из маминой коллекции романов, Габби. В жизни такое невозможно. Это хорошие книги», — улыбнулась Габриэль, не собираясь уступать. «Значит, ты передумала насчет него?» «Он изменился», — неопределенно ответила Флёр. Ее сестра просто сгорала от любопытства. Они старались не хранить секреты друг от друга, но иногда девочка брала на себя смелость узнать то, о чем старшая сестра попросту не была готова рассказать. «Со временем я тоже передумаю», — мрачно закончила она. «Или ты можешь найти его и рассказать все, что написала в письме», — предположила Габби с отчетливым интересом в глазах. Без сомнений, девочка надеялась, что юный чемпион откроет свое сердце, как расходятся мерзкие тучи, уступая место белоснежным облакам в безграничном небе, прежде чем они окончательно скроются в раннем закате. Они находились в Британии, и, скорее всего, просто начнется дождь, нежели произойдет остальное. «Я не обязана бегать за кем-то, кто не желает даже прикасаться ко мне или просто посмотреть в мою сторону», — гордо заявила ведьма. «Даже в книгах нашей мамы волшебник сам добивается девушки, а не наоборот. Ей хотелось рассказать, что без колебаний отправилась бы с ним в любую погоду, если бы только была уверена, что мальчик не будет к ней жесток». «Значит, он тебе не нужен?» — усмехнулась Габриэль. «Тогда можно забрать его себе. В любом случае, он мой ровесник, слишком молодой для тебя». «Нет», — сердито возразила Флёр, — «ты даже не общалась с ним, Габби». «Но Гарри уже вызволил меня со дна озера», — мелодраматично вздохнула она и рухнула на кровать своей старшей сестры, словно настоящий герой. Чемпионка фыркнула. «Ты же знаешь, что тебе ничего не грозило». «Однако он не знал об этом», — заметила девочка, — «и все равно спас меня. Так что либо он герой, либо...» Она посмотрела на Флёр из-под своих длинных ресниц. «У него была другая причина спасти твою дорогую сестренку». Девушке хотелось верить, что привлекательный волшебник вытащил Габриэль со дна озера исключительно из благих соображений. Ее сердце словно растаяло, когда она увидела спасенную девочку, но затем он посмотрел на нее бесчувственным взглядом, в который ей попросту не хотелось верить. «Перестань, Габби», — сказала ведьма чуточку суровее. Младшая сестра надула губы, но прекрасно понимала, что Флёр неприятен разговор, и оставила эту тему. «Ты думаешь, что сможешь победить?» Вместо этого спросила она. «Я собираюсь побеждать», — улыбнулась девушка. «Не забывай, я всегда выигрываю. А где мама?» «Она ни за что бы не позволила маленькому чуду разгуливать в одиночестве, а ты еще недостаточно хитра, чтобы сбежать. Ты не обыгрываешь меня в карты, когда мне везет чуточку больше, чем тебе», — усмехнулась девочка. «Мама разговаривает с мадам Максим. Ей скоро нужно возвращаться в Каркассен, но я могу остаться с тобой, потому что дома меня ничего не держит. Школа не доставляет мне трудностей, ведь я такая же способная и прилежная ученица, как и ты». «До самого конца?» — спросила Флёр, взволнованная этим предложением. «Вплоть до третьего испытания», — улыбнулась Габриэль. «Без тебя в Шармбатоне довольно грустно, и я знаю, что ты постоянно скучаешь по мне». Она захлопала ресницами и стала прыгать на кровати. Ведьме не хотелось признавать, что ей одиноко. Она всем сердцем желала, чтобы младшая сестра провела с ней 4 месяца здесь, в другой стране, а не отправилась обратно в школу. «Надеюсь, мадам Максим позволит тебе остаться», — улыбнулась девушка. Девочка не всем напоминала свою старшую сестру. Характер больше напоминал их отца. Она была немного мягче, позволяя дразнить себя до такой степени, на которую не решилась бы Флёр. За последние 2 года бывали случаи, когда сестренка прибегала к ней в слезах, жалуясь на насмешки одноклассниц или на то, что мальчики предпочти вместо нее более зрелых подруг. Они все уйдут на второй план, когда Габриэль вырастет, но одиночество накроет ее с головой. Ведьме попросту не хватало духу, чтобы поговорить с ней и уничтожить ее надежды на веселое и беззаботное детство. «Это слишком жестоко. Обязательно позволит», — усмехнулась Габби. «Я получила самый высокий балл по всем предметам. В последний раз, насколько я помню, так было только у тебя. Все еще пытаешься меня обогнать», — улыбнулась Флёр. «В следующем году я смогу доказать свое превосходство, сдав экзамены на лучшие оценки», — яростно заявила младшая сестра. В них присутствовали яркие черты от матери, жестокое соперничество, но они никогда не расстраивались и не унижали друг друга. Габриэль для своей сестры только самого лучшего, а она с радостью пожертвовала бы всем ради успеха своей драгоценной девочки. «Чует мое сердце, что мне ничего не потребуется отдавать», — подумала чемпионка. Габби пыталась превзойти свою старшую сестру без чьей-либо помощи. Единственная трудность — выживание в школе, находясь на расстоянии от семьи. Природная магия Вейл раскрылась в ней намного сильнее, чем у Флёр в ее возрасте. «Может быть, пойдем куда-нибудь? В твоей комнате скучно и совершенно нечем заняться. Я могу для тебя что-нибудь сделать, если хочешь», — предложила девушка. «Наверное, тебе лучше остаться здесь, чтобы мама была уверена в том, что с тобой все в порядке». «Я никогда не попадаю в неприятности», — усмехнулась Габриэль. «И мама не будет беспокоиться обо мне, если я буду рядом с тобой». Она умоляюще посмотрела на сестру большими голубыми глазами, обнажив свои ровные белые зубы и поправив серебряные волосы. Если бы ведьма не знала, что очарование не может быть использовать против другой Вейлы, то она бы с подозрением отнеслась к умоляющему взгляду сестры. «Девочке удастся заставить камень плакать, если захочет». «Хорошо», — сдалась Флёр. «Куда бы ты хотела пойти? Покажи мне что-нибудь захватывающее», — радовалась сестренка. «Я могу показать тебе место, где находились драконы перед первым испытанием. Короткая прогулка по опушке леса должна уберечь их от опасности». У Габриэль присутствовала склонность привлекать, а иногда даже причинять неприятности. Лес казался ей идеальным выбором, где не могло быть ничего опасного. «Пошли», — решила девочка, спрыгивая с кровати и злобно ухмыляясь. «Мы сбежим, мы можем просто спросить», — вздохнула Флёр, зная наверняка, что она не согласится. «Красться веселее», — улыбнулась Габби, вытаскивая палочку из-за пазухи. «Ты держишь свою палочку там», — удивилась девушка. «Раньше я, конечно, так не могла сделать», — ликовала сестренка, «но теперь могу, ведь так гораздо меньше шансов, что я ее потеряю. К тому же палочку не смогут украсть, если она будет надежно спрятана здесь. Ты не сможешь воспользоваться ей достаточно быстро», — возразила чемпионка. «Лучше всего держать волшебную палочку на поясе или в рукаве». «Да-да, конечно», — проворчала Габриэль, «но мы все равно сбежим». «Мы можем прокрасться», — согласилась ведьма, «но тебя всегда ловит». «Уже нет», — снова ухмыльнулась сестра. «Смотри». Она привычно провела над собой волшебной палочкой, скрываясь из виду. Девочка не владела этими чарами настолько хорошо, как Флёр, но и не слишком отставала. Полная невидимость будет держаться недолго, но большинство волшебников и ведьм, которые пользовались этим заклинанием, не могли похвастаться даже таким результатом. «Ну давай, скажи мне, что кто-нибудь моего возраста сможет применять чары хамелеона настолько превосходно, как это делаю я», — восхвалялась она, почти незаметно поворачиваясь. «Это действительно впечатляет», — поздравила ее старшая сестра. Девушка, конечно же, видела, какого уровня мастерства в этих чарах достиг Гарри Поттер, превосходящий ее собственный. Мальчик один из немногих, кто способен полностью скрывать себя при помощи заклинания, но Габриэль не нужно было этого знать. Впрочем, сестра, вероятнее всего, будет рада возможности вновь поговорить о нем. «Давай прокрадемся», — хихикнула она, открывая двери и выходя на цыпочках. Девушка постаралась как можно сильнее скрыть свое природное очарование и последовала за младшей сестрой. Она уже давно привыкла к ее выходкам. Дверь за ними бесшумно закрылась, и Флёр застыла, следя за легкими отпечатками ног девочки на ковре. К счастью для ведьмы, поскольку именно она всегда попадалась из-за Габриэль, когда они пытались вместе что-нибудь провернуть, ни ее мать, ни мадам Максим не смогли их заметить, и вскоре они уже находились на улице. «В какую сторону нам идти?» – прощебетала сестренка, рассеивая свои чары. Девушка проделала то же самое, указывая палочкой в сторону квиддичного поля Хогвартса. Девочка бросилась бежать по мокрой траве, совершенно не заботясь о своей одежде. «Помедленнее, Габриэль!» — крикнула ей вслед Флёр. «Если ты заблудишься в лесу, то я не собираюсь тебя там искать». Сестра упрямо вернулась к ней. Спокойное поведение длилось недолго, и как только они подошли к линии деревьев на краю поля, она моментально умчалась вперед, и девушке пришлось поторопиться, чтобы не потерять из виду ее яркие волосы. «Габби!» — крикнула она, когда сестренке удалось скрыться среди толстой гущи деревьев. «Пожалуйста, вернись!» Ответа не последовало, и сердце Флёр учащенно забилось. Пронзительный крик прорвался сквозь весь лес, и ее разум пришел в бешенство. Волшебная палочка мгновенно оказалась у нее в руке, и она побежала на звук. «Габриэль!» Острые игольчатые ветки хлестали ее по лицу, пока ведьма бежала сломя голову, несмотря на выставленную вперед руку, но она не обращала внимания на жжение. После крика не было слышно ни звука. Девушка обогнула дерево и ударилась обо что-то мягкое, споткнувшись и прокатившись по земле. «Флёр!» — слегка простонала Габби. «Почему ты кричала?» — требовательно спросила она, забираясь на ближайшее дерево, все еще держа в руке волшебную палочку. «Посмотри!» — испуганный голос сестры дрогнул, но все еще оставался гордым, демонстрируя, что она сохранила самообладание. Ведьма повернулась в противоположную от дерева сторону, поправляя свои волосы, перекрывающие обзор, и посмотрела туда, куда показывала ее сестра. Она тут же отпрянула. Скелет живого человека. Кости почернели, обуглились и искривились от огня, который сделал труп бесплотным и неузнаваемым. «Держись от него подальше, Габриэль», — предупредила Флёр. «А вообще сходи за мадам Максим. Она наверняка знает, что делать». Ее сестра поспешила обратно в том направлении, откуда они пришли. Девушка придвинулась поближе, осматривая то, что осталось от тела, но сохраняя определенную дистанцию. Большинство костей были раздроблены или треснуты, зубы в основном выбиты, а череп изрядно помят. Ей раньше доводилось видеть подобные раны, когда мать брала ее с собой в магические лечебницы, чтобы доставить некоторые ингредиенты для зелий. Обычно они возникали в результате слишком пылкой игры в квиддич или особенно сильного взрывного, ну или при помощи адского пламени. От лица практически ничего не осталось, только нескольких обугленных остатков плоти, растянувшихся и потрескавшихся на зияющих костях. Тело наполовину покрыто упавшими сосновыми иглами, большинство из которых были коричневыми и давно мертвыми. Этот скелет пролежал здесь слишком долго, чтобы принадлежать пропавшему судье. Ведьма вздохнула с облегчением. Она не хотела иметь с этим ничего общего. Рита Скитер с радостью написала бы еще одну статью, предполагающую, что чемпионка заманила бедного волшебника в лес при помощи своих чар и жестоко расправилась с ним. «Флёр!» — голос матери раздался посреди деревьев сильнее, чем звук от любого используемого заклинания. «Что происходит?» Габриэль что-то говорила о скелетах. Крупная фигура мадам Максим появилась в поле зрения и, ступив на поляну, смиренно ахнула. «Экспекто патронум!» — прошептала она, и из палочки появился огромный иллюзорный лебедь, серебряного цвета. «Передай послание Дамблдору. Скажи, что мы обнаружили тело на территории школы, но не можем опознать его личность». Призванный патронус замерцал и покорно улетел в сторону замка. «Как вам удалось найти это?» — любезно спросила директриса. «Габби хотела прогуляться и повидать необычные места, и я предложила ей посетить место, в котором содержали драконов», — объяснила девушка. «Тебе не следовало поддаваться ее желаниям», — Флёр упрекнула мать. «Ты всегда потакаешь сестре, делая то, что она попросит, даже не задумываясь о последствиях. В этом случае даже хорошо, что она оказалась здесь», — сказала мадам Максим. «Этот скелет не принадлежит Барти Краучу старшему, судье турнира трех волшебников. Рост гораздо меньше». Яркая огненная вспышка прорвалась сквозь ветви, и директор Хогвартса показался на поляне. Он не казался спокойным, странным волшебником, каким был обычно. Аура силы и могущества прибыла вместе с ним. «Очевидно, что это не пропавший Барти», — объявил он через мгновение. «У меня имеются несколько вопросов, мисс Делакур, после чего вам стоит вернуться в карету, где авроры смогут найти вас на тот случай, если им потребуются некоторые показания». Флёр сдержанно кивнула. «Вы же не имеете в виду то, что мою дочь могут заподозрить в убийстве?» Ее мать пребывала в ярости. «Боюсь, что вы меня неправильно поняли, мадам Делакур, но у них, возможно, останутся вопросы по поводу найденного тела, на которые молодые леди могут дать ответ». Альбус Дамблдор вытащил свою волшебную палочку, узлами выгравированный кусок необычайно светлого дерева, и наложил несколько достаточно сильных заклинаний вокруг тела. «Вы только что нашли этот скелет, мисс Делакур?» Директор посмотрел на нее сверху вниз с успокаивающим добрым блеском в голубых глазах. «Да», — ответила девушка. «Габриэль закричала, и я побежала искать ее. Кто-нибудь из вас прикасался к телу?» «Нет», — прошептала младшая сестренка, посматривая на обугленный труп из-за спины Флёр. Ведьма слегка вздрогнула, не ожидая, что девочке удалось подобраться к ней настолько быстро. «Кто это?» «Не знаю», — серьезно ответил Дамблдор, «но мы это обязательно выясним. Могу вас заверить, что это точно не ученик. Подопечные школы уведомили бы меня, как только один из них покинул бы территорию школы без разрешения. Они все еще работали, как раз перед церемонией проверки волшебных палочек. Это было давно, Альбус», — подметила мадам Максим. «Это говорит мне о том, что тело находится здесь относительно недавно, во всяком случае, не больше нескольких месяцев. Кем бы ни был этот несчастный, но это точно не преподаватель и не студент». Мудрый волшебник убрал свою странную палочку и провел пальцами по бороде. Напрашивается вопрос, что же он здесь делал? В последнее время Аластер все сильнее беспокоился о приближении врага, но у меня не было никаких доказательств, подтверждающих его теорию, кроме теней, отражающихся в его волшебном глазу. «Мне нужно предупредить своих учеников, Дамблдор», — сообщила ему директриса. «Конечно, Олимпия, этого стоило ожидать, и не смею требовать от вас меньшего». Раздался тихий писк, и на плечо волшебника опустилась птица ярко-красного и золотого оттенков. «Я должен уведомить наше министерство и Авроров», — спокойно сказал Альбус. «Пожалуйста, не пытайтесь ничего трогать. Область находится под серьезной защитой». Еще одна огненная вспышка пронеслась над поляной, и старый волшебник исчез. «Мы можем вернуться в карету?» — спросила Габриэль. «Мне не нравится это место. Оно злое и холодное». Флёр и мать пристально посмотрели на маленькую девочку. Она была гораздо более чувствительной к эмоциям, оставшихся после использования волшебства, чем любой из них. Природное очарование девушки сильнее, но способность ощущать магию у сестренки точнее. «Что ты чувствуешь, Габби?» — мягко спросила мама. «Я не хочу отвечать», — покачала она головой. «Пожалуйста, не спрашивайте меня об этом. Это важно, Габриэль», — сказала Флёр, подходя к сестре и нежно хватая ее за руку. «Просто попытайся сосредоточиться на минутку и рассказать нам то, что ты чувствуешь». Девочка выглядела испуганной, но покорно кивнула и закрыла глаза. «Источник находится далеко», — пробормотала сестренка, «и периодически исчезает, но он, должно быть, невероятно сильный». Она вздрогнула и открыла глаза. Габриэль выглядела очень встревоженной. «Это как эхо», — добавила девочка. «Мне кажется, что убийство произошло не здесь, но магия все еще цепляется за тело, обволакивая его словно густой, черный дым». Флёр в ужасе уставилась на свою младшую сестру. Она достаточно редко описывала эмоции, которые способна ощущать от остаточной магии, а когда делала это, то всегда говорилось о ярких цветах и мягких чувствах. «И довольно холодно», — прошептала Габби. «Он такой холодный, как острый лед. Я не могу к нему прикоснуться. Злой, яростный и жестокий. Пожалуйста, я больше не хочу говорить об этом», — девушка сжала руку своей сестры. «Все в порядке», — сказала ей мать. «Можешь перестать», — она повернулась в сторону своей старшей дочери. «Отведи ее обратно в карету и постарайся не думать об этом», — велела женщина. «Мне необходимо поговорить с мадам Максим». Взяв все еще расстроенную Габриэль за руку, девушка повела ее прочь от поляны и устрашающих ощущений волшебства. Не пройдя и несколько метров, как только им удалось покинуть границу леса, девочка замерла. Горькие слезы стекали по ее щекам. «Не туда», — пробормотала она. «Эмоции становятся только сильней. Ты можешь отвезти меня туда, где источник сильнее всего?» — спросила девушка. Младшая сестра сильнее сжала ее руку, но все-таки медленно отправилась к противоположному краю квиддичного поля, крепко зажмурив глаза. Спустя некоторое время девочка остановилась. Как бы ни старалась Флёр, она не смогла заметить ничего странного или подозрительного, но Габриэль становилась только хуже. «Пойдем», — взмолилась сестренка. «Пожалуйста, Флёр, пойдем. Здесь веет пустотой, ничего нет, и от этого становится тяжело на душе», — отчаянно настаивала она, яростно дернув ведьму в сторону замка. Габриэль не останавливалась до тех пор, пока они не оказались в Хогвартсе у основания лестницы. Она все еще сильно дрожала. «Я хочу тебе кое-что показать», — нежно произнесла старшая сестра. «Тебе понравится», — Габби ничего не ответила. Девочка находилась в некоторой прострации от пережитых ощущений. Способность чувствовать и распознавать природу магии – исключительно сильная ее сторона. Флёр или любая другая Вейла не могла похвастаться такой способностью. Девушка повела сестру вверх по лестнице, останавливаясь, когда подъем отбывал на другой этаж, и стараясь перешагнуть через то, чего избегали остальные учащиеся. Она знала, что некоторые ступеньки наделены хитрой магией или ловушками. Выручая комната, секрет мальчика, который выжил. Гарри поделился с ней одной из своих тайн, и Флёр сомневалась, что он рассказывает об этом первому встречному. Ведьма надеялась, что она – единственный человек, посвященный в этот секрет. Габриэль, однако, была намного важнее этого, особенно потому, что мальчик никогда не просил никому не рассказывать. Они проследовали мимо пухлого застенчивого волшебника, которого девушка иногда замечала среди бывших друзей Гарри. Флёр не знала его имени, лишь только то, что его взгляд был абсолютно такой же, как и у всех остальных, когда она находилась рядом. Мальчик смотрел на нее иначе, совершенно не так, как раньше. Сильная смесь, состоящая из гнева и яростной печали. Взгляд определенно был посвящен ей, когда они проходили мимо него. Если бы девушка не пыталась поднять настроение своей младшей сестры, то у нее возникло бы сильное искушение остановиться и попытаться выяснить, что побудило его смотреть подобным образом. Дверь в комнату не изменилась, когда девушка попыталась до нее дотянуться, заставляя волноваться. Ведьма проследовала внутрь, обнаружив, что они с младшей сестрой не единственные, кто находится внутри. «Флёр», — сосредоточенно произнес Гарри, стоя лицом к стене. Он смотрел на то, что только что пропало с них, но ей удалось заметить серебряную окантовку картин. «Я оставлю комнату вам с Габриэль», — его голос больше не источал холод, как это было во время последнего разговора. Казалось, что он почти смирился. Его улыбка выглядела усталой и довольно кривой. «Может, он, все-таки, не имеет ничего против меня?» Сердце предательски сжалось от появившейся надежды, но ей не хотелось сейчас разговаривать с мальчиком, чтобы разочароваться в настолько неудобной ситуации. «Спасибо», — ответила она с искренней теплотой. Он опустил голову, с беспокойством и любопытством посматривая на испуганную сестренку. «С ней все будет в порядке, если я смогу продемонстрировать ей, на что способна эта комната», — объяснила Флёр, надеясь, что он сможет ее понять. Она верила в то, что мальчик все еще оставался таким же благородным и прекрасным волшебником. «Надеюсь, что она сможет найти в этом помещении нечто удивительно прекрасное», — усмехнулся Гарри, но выражение его лица неожиданно изменилось, когда стены вновь начали меняться, заполняя каждый свободный дюйм пространства серебряными рамами. «Мне пора», — резко выпалил он. «Удачного месяца». «Месяц», — смущенно подумала ведьма. «Третье испытание», — поняла она. Оно стремительно приближалось, несмотря на то, что второе, казалось бы, закончилось буквально несколько дней назад. Гарри быстро направился в сторону двери, приблизившись к Габриэль, которая отшатнулась от него. Девушка проводила его взглядом, затем повернулась, чтобы осмотреть комнату, сосредоточившись на оранжерее. Изображения на серебряных рамах поблекли, картины, которые Гарри хотел увидеть, и сменились открытыми стеклянными окнами, выходящими в сад. Габриэль посмотрела на открывающийся вид широко раскрытыми глазами. «Что это за комната?» – удивилась она. «Выручай комната», – ответила девушка. «Гарри показал мне его после рождественского бала. Я лишь немного рассказывала тебе об этом, потому не хотела выдавать его секрет». «Удивительно», — воскликнула сестренка, «все абсолютно так же, как и дома». Девочка повернулась к двери и потянулась к ручке. «Мы можем выйти на улицу, во всяком случае, мы можем попробовать», — улыбнулась Флёр, радуясь, что драгоценной сестре стало намного лучше. По какой-то странной причине у нее возникло странное ощущение, что теперь все будет намного лучше. Каким-то образом она смогла увидеть свет в конце тоннеля, который стал для нее символичным возрождением. Глава 34. Вмешательство со стороны. Мальчик совершенно не ожидал, что кто-нибудь додумается использовать поле для квиддича ради проведения третьего испытания. Кэти, когда увидела это, пришла в ярость, и, во время их очередной прогулки, высказалась в полной мере о постепенно растущей живой изгороди. Гарри же, напротив, скорее был заинтригован. Большинство, даже если и не все, странные события, произошедшие в этом году, связаны с турниром трех волшебников. У него не возникало никаких сомнений, что последнее испытание относится к неожиданно появившемуся лабиринту. На этот раз Поттер использует все возможные силы, чтобы одержать победу. Чтобы не упускать своего шанса получить преимущество, мальчик попытался составить план-схему живой изгороди, пока она окончательно не выросла, но в тот момент, когда он подносил перо к пергаменту, Лист бумаги попросту вылетел из его рук. По всей видимости, судьи предусмотрели, что чемпионы могут попытаться спланировать маршрут до начала испытания. Охотница никак не могла умерить свой пыл. Девушка попросту не понимала этого, испортили поле, а важность и значимость любимой игры словно вовсе никого не волновала. Чтобы выпустить свою ярость, она применила жестокое огненное проклятие на живую изгородь, но она осталась прежней. Интересно, что заклинания, выпущенные Кати, не нанесли кустарникам никакого ущерба. План мальчика, основанный на проделывании своего пути до самого конца при помощи огненного проклятия, сразу же отпадал. Это совсем не удивило Гарри, но он был чрезвычайно нетерпелив, чтобы следовать по заранее определенным маршрутам, которые, безусловно, будут полны препятствий. Значительная часть его планов заключалась в выборе более нетрадиционного способа прохождения лабиринта, пройти либо над ним, либо под ним, вместо того, чтобы следовать по проложенным тропинкам, избегая ловушек. Он потащил с собой вниз Невилла, чтобы мальчик посмотрел на живую изгородь и рассказал о ее свойствах. Однако, Гарри быстро пожалел об этом. Долгопупс сопротивлялся до тех пор, пока не оказался достаточно близко к растению, чтобы разглядеть характерную форму листвы. Обычно застенчивый, даже если Поттер и сумел внушить ему некоторую веру в себя за прошедшую весну, Невилл потерял все признаки нервозности и непрерывно болтал о чрезвычайно редких волшебных растениях в течение более чем 5 минут. В конце концов ему удалось вытянуть из мальчика название растения и его свойства. Лабиринт состоит из обманывающей лейланды особенно редкого вида кипарисов, которые, как предполагалось, почти вымерли в Великобритании. Гарри действительно беспокоился, что ему придется проходить через лабиринт, окруженный этим растением, и хотя иголки в форме крошечных язычков не представляли существенной опасности, тот факт, что оно обладало свойством перестраиваться, с целью обмануть любого волшебника, находящегося рядом, а также магически устойчиво ко всем заклинаниям, кроме наиболее могущественных, делал Лейланду очень раздражающим кустарником. Как только чемпионы окажутся внутри лабиринта, никто не сможет наблюдать за их действиями из-за природы живой изгороди. Пожалуй, это единственное, что нравилось мальчику в ней. Долгопупс, напротив, по-настоящему оценил редкое волшебное растение, и Поттеру даже удалось увидеть, как он брал черенки для дальнейшего выращивания в оранжереях и в Гриффиндорской башне, а также в своем доме, да и вообще везде, где, по его мнению, оно смогло бы безопасно расти. Невилл серьезно разозлится, если узнает, как я собираюсь пройти 3-е испытание. У Гарри не было особенной надежды на то, что ему удастся избежать невероятно опасного, установленного пути к кубку, который находился в самом центре лабиринта, без использования единственного оставшегося плана. В его арсенале существовало лишь одно волшебное заклинание, с большим трудом добытое от Салазара, которое сможет повредить живую изгородь. К сожалению, его контроль над огнем был все еще довольно ужасен, хотя он, благодаря большой практике, научился тушить его в небольших количествах. Заклинание, целиком и полностью зависящее от желания волшебника, наравне с некоторыми из наиболее опасных, которые знал великий Слизерин. Основатель, конечно же, согласился со словами мальчика, что это волшебство не является темным, ведь по существу оно не должно использоваться во вред человеку. Однако, для успешного произнесения требовалось немалое желание полностью уничтожить запланированный объект, и это редко оправдывалось. Для лабиринта, по мнению Гарри, можно сделать исключение. Предчувствие того, что в лабиринте ему придется не по душе, абсолютно перебивало все сомнения. «Наконец-то все наши чемпионы собрались здесь», — неожиданно воскликнул Бэгмин. «Это значит, что пора начинать». Мальчик окинул взглядом своих соперников. Седрик выглядел вполне решительным. Флёр, что ж, ему не хотелось думать о состоянии девушки, особенно после фиаско в «Выручай комнате». Мысли о том, что произошло бы, если бы ему не удалось покинуть комнату, прежде чем вернуть себе контроль и избежать появления злосчастных картин, выбивали из колеи. Хмурый болгарин тяжело похлопал его по плечу сжатым в кулак жезлом. «Я не забыл про рыб», — прошептал он, ухмыляясь. Гарри невинно улыбнулся. «Боюсь, что если тебе удастся меня настигнуть, то мне придется снова призвать их», — тихо ответил он. Крам засмеялся и, проделав тот же самый жест, убрал руку. Некоторое время назад, мы с моим помощником, в сопровождении Аластера Муди разместили трофей волшебного турнира в самом центре лабиринта. Победу одержит тот чемпион, который первым коснется кубка, заявил бывший загонщик. Если возникнут причины, по которым кто-либо не сможет продолжать испытание, то вам необходимо послать в воздух сноп красных искр. А что насчет наших заработанных очков? Нетерпеливо спросил Седрик. Он занимал последнее место среди чемпионов, и ему необходимо набрать как можно больше, если набранные баллы отныне не станут бесполезными. Мистер Крам войдет первым, в связи со своим лидирующим положением на турнире. За каждое недостающее очко от его общего показателя, следующий чемпион отстает от него на 10 секунд. Дикгари нахмурился. Он отставал от болгарина более чем на минуту. «Есть ли что-нибудь, что мы должны знать о лабиринте?» — серьезно спросила Флёр. Она смотрела на изгородь с некоторым подозрением. «Правила запрещают мне говорить что-нибудь, способное облегчить прохождение испытания», — пожал плечами Бэгмин. Выражение его лица говорило о том, что волшебник даже рад своей невозможности ответить на вопрос девушки, и Поттеру это показалось подозрительным. Люда не обладал достаточным сопротивлением и был весьма восприимчив к очарованию француженки, даже к пассивному состоянию. Мальчик почуял запах крысы. По крайней мере, это точно не Петтигрю. Очередная потенциальная головная боль. Тело Питера недавно обнаружилось в запретном лесу. Попытка Гарри избавиться от него оказалась не настолько успешной, как ему казалось. Судя по тому, что мальчику удалось услышать, хвост был совершенно неузнаваем, что, несомненно, плохо для его крестного отца, но и не представляло никакой угрозы для Гарри. Министерство предприняло попытки идентифицировать личность найденного тела. Поттер потратил некоторое время на изучение средств, которые они могли бы использовать для этого, и полностью убедился в том, что ни одно из них не сможет раскрыть его роль в заслуженном конце Петтигрю. Хотя, стоит признать, что личность жалкой крысы, в конечном итоге, обнаружится. В мире не существовало такого маховика времени, способного вернуть волшебника в далекое прошлое, чтобы поймать преступника на месте преступления. Зачастую многие дела так и оставались нераскрытыми или закрывались, останавливаясь на единственном подозреваемом. «Мне нужно разобраться с лабиринтом», — напомнил он себе и снова сосредоточился на третьем испытании. «Слишком много неизвестных людей, что сказывается на размышлениях мальчика о том, окажет ли разница во времени какое-либо влияние на будущее. У него не оставалось выбора, кроме как следовать прямо к кубку наиболее быстрым путем. Преграды из нескольких рядов живой изгороди должно быть достаточно», — решил он. Невилл сказал ему, что даже одной линии растения такого размера будет предостаточно, чтобы держать Гарри вне поля зрения, но проблема в том, что он собирался использовать не какое-либо случайное заклинание. Лучше до конца удостовериться в собственной недосягаемости, прежде чем попытаться использовать темное заклинание, дьявольское пламя. Четверо чемпионов придвинулись немного ближе к предполагаемому началу испытания, поскольку пришли к одинаковым выводам. Когда разрыв состоит лишь в секундах, каждый метр на вес золота. Крам тихонько посмеивался рядом с мальчиком, слегка наклоняясь вперед. Болгарин явно не отказался бы от своего преимущества, если бы только мог его избежать. «Ну, полагаю, что это действительно все», — усмехнулся Бэгмин. «Мистер Крам», — раздался пронзительный свист, и Виктор побежал вперед, в темноту лабиринта. Очень быстрый. Поттер обладал отличительной быстротой и ловкостью, но в болгарине было нечто иное. Если бы Крам не являлся волшебником, то мальчик подумал бы, что он вполне успешно занимается легкой атлетикой. Французская ведьма отсчитывала от 40 позади него. Когда она дойдет до 20, настанет очередь Гарри. Он слегка наклонился вперед. В голове проносились воспоминания легкой атлетики до обучения в Хогвартсе. Мальчик значительно превосходил Дадли, особенно в том, что касалось бега. На старт, внимание, девушка досчитывает до 18, и мышцы зеленоглазого волшебника напрягаются. Флёр достигает 18, и мышцы Гарри напрягаются. Марш! Он оказался в лабиринте прежде, чем Бэгмин успел дунуть в свисток. Внутри было очень темно. Изнутри живые изгороди выглядели гораздо выше, 20 футов намного больше, нежели те же 20 футов, которые ощущались снаружи, поскольку определенно больше не по колено высокие стены возвышались по обе стороны от мальчика, пока он, не оглядываясь, бежал вперед. На первой развилке следы Крама уходили налево, Гарри же решил отправиться направо. Ему бы не хотелось встретить болгарина в процессе создания своего кратчайшего пути. Он считал Виктора хорошим человеком. Тропинка вела по пологому изгибу вдоль преграды из живой изгороди, которая, вероятнее всего, была краем лабиринта. Мальчик нахмурился и, немножко подумав, решил свернуть налево, сместившись ближе к центру. Ему необходимо как можно быстрее преодолеть несколько рядов высокого растения со всех сторон, чтобы приступить к воплощению своего плана. Гарри на полном ходу врезался во что-то достаточно твердое перед собой и отскочил в сторону. Стены лабиринта задрожали, и молодому волшебнику показалось, что слышит шепот листьев, однако все мысли покинули его сознание, когда первоначальное препятствие повернулось к нему лицом, угрожающе щелкнув клешнями. Кто помог Хагриду доставить это сюда? Поттер злобно оскалился и поднял свою палочку, наблюдая за тем, как она поднимается в каждом из восьми, почти в натуральную величину отражений лазера, прошипел он. Проклятие поразило глаз существа, и чудовищно огромный паук яростно щелкнул. Густая, липкая зеленая жидкость капала с его жвал. Заклинание, которое использовал Гарри, зачастую применялось с целью прорезать плоти мышцы жертвы, но оно возымело куда больший эффект, когда он решил направить магию в глаза существа, ведь на его прочном панцире оставались лишь царапины. Гигантский паук рванулся вперед, и мальчик решил поспешно нырнуть под него, преждевременно использовав чары хамелеона и стараясь не издавать никаких звуков. Существо медленно разводит клешнями, осматриваясь по сторонам, не имея возможности обнаружить его. Вместо разыскивания своей цели, оно стало плести паутину поперек тропинки, преграждая дальнейший путь в лабиринте. Поттер и забыл, насколько они умные. Арагог в состоянии говорить с людьми, а этот явно способен стратегически мыслить. Очень тонкие волокна их шелка иногда использовались для изготовления дорогой одежды, но паутина, расположенная между пауком и мальчиком, довольно толстая и прочная, как сталь. У Гарри попросту не оставалось времени, да и магия имела определенную ценность, чтобы тратить их впустую. Не было возможности тайно использовать адское пламя, находясь настолько близко к внешней стороне лабиринта. Затем пришло озарение. Панцирь, по своей структуре, практически не отличался от кости. Он получил название экзоскелета ведь неспроста. Мальчик сомневался, что магия сможет заметить разницу между ними. «Асасула», – прошептал он, взмахнув палочкой в перевернутой форме буквы «С». Дробящие кости проклятия не настигло своей цели, панциря паука, но вместо этого угодило в одну из ног, сломав ее. Акромантул оступился, яростно завизжав от боли. Использовав заклинание еще три раза, ему удалось повредить пару лап с той же стороны, прежде чем паук рухнул, и его последнее выпущенное проклятие безвредно полетело в изгородь. Гарри посмотрел на извивающегося паука, свернувшегося на земле перед ним. Ноги свернуты в клубок, ничем не отличаясь от садовых пауков, которых его кузен обожал мучить. Существо издавало пронзительный звук от полученной боли. Будет легче просто избавить его от страданий. Палочка вспыхнула зеленым сиянием, и Поттер снова нахмурился. Он никогда больше не воспользуется этим проклятием, если сможет обойтись и без него. Паук издал вопящий крик, когда мальчик направился в его сторону и дернулся вперед на звук шагов.